Глава 9. Я не узнавала себя, но мне нравилось. Раньше я бы со стыда провалилась сквозь землю от осознания, что еду в машине далеко не близкого мужчины. Вся пропахшая сексом, да еще и без трусов. Сегодня мне было плевать. Я сидела на коленях Джастиса, он не доверил мой голый зад сиденьем автомобиля и принимала его уверенные объятия как солнечную ванную. Не сразу, но я вспомнила, почему кинулась на отца. Он сказал, что договорился о замужестве с моим бывшим, представляешь? Тихо сообщила на ухо Джастису. После моей выходки с тортом жена его бросила. И папочка подсуетился, решив предъявить счет. Джастис стиснул зубы и покачал головой, глядя перед собой. Он вообще казался мне очень напряженным и расстроенным. Но это понятно. После возвращения я несла полную чушь. У нас обоих был тяжелый день. И мне тоже было тяжело переваривать новость от папы. Поэтому я и сорвалась. Ничего удивительного. Ну и ничего хорошего, конечно же. Я могла убить отца или нет? «Не могла», — серьезно ответил Джастис. Оказалось, что я задала вопрос вслух. «Твой зверь — это ты. Ты любишь отца». Но не согласиться с таким ходом дела имело право. Тебя загнали в угол. Надо все же с ним увидеться, чтобы понять, нужен мне адвокат или нет. Определенно нужен, перевел он на меня взгляд. Я бы не советовал тебе полагаться на милость отца. Лучше защититься. Джастис прав, отозвался с водительского места его начальник. Со стороны нашего института мы обеспечим вам все основания для защиты. Даже не сомневайтесь. Но меня беспокоит ваш, старый знакомый. Когда мы выбрались из леса, пришлось забираться обратно и выходить на соседнюю улицу, так как у дома Рена завывали машины неотложек и полиции. «Думаю, вам стоит обратиться к защите сегодня же», продолжал мистер Найвиц. «Я могу посоветовать вам адвоката, работающего на больницу. Он как раз специализируется на подобных делах». И впервые мне не захотелось вообще говорить с отцом и ждать его одобрения. Я правда будто очнулась. «Джастис, можно я маме позвоню?» — попросила тихо. «Когда приедем?» «Конечно». «А ты меня правда к себе забираешь?» — вырвалось у меня тихое. «Конечно». Уголки его губ дрогнули. «Просто у меня нет ничего, даже трусов», — зашептала я. «Мне нравится и так», — ответил он тихо. И так посмотрел, что у меня вспыхнуло все, от подбородка до голой задницы, да еще и сжалось внизу живота. Захотелось вообще забыть о том, что в машине кто-то есть. Я чувствовала, что и Джастис отреагировал ожидаемо и со стоном опустилась лбом ему на плечо. «Я могу притормозить», — послышалось предложение начальства, — «и выйти погулять». «Не надо», — сдавленно вздохнула я, прижимаясь к Джастису крепче. «Давайте просто доедем до дома». «Держись», — вздохнул Джастис мне на ухо. «Представляй банановый торт». «Плохое сравнение. Шоколадный. Еще лучше», — рассмеялась я. «Я как вспомню тебя на заднем сиденье. Как ты отмылся, кстати?» «С трудом», — вздохнул он. «В следующий раз будешь облизывать». «Я тебе должна, да». За этими глупостями мы добрались до дома, и я сразу шмыгнула в душ, а Джастис остался с боссом на веранде. Но как-то умудрился навестить меня бесшумно и оставить на раковине полотенце, мобильный и свою чистую футболку. Я улыбнулась, замирая в шаге от этого подношения. За смелость бороться за свои желания мне выдали мужчину, который готов бороться вместе со мной, быть рядом и ставить на ноги, если я не выдержу и упаду. Внутри что-то заскреблось, ударилось больно и расцвело непонятным чувством, будто я сделала что-то правильное. Отыскала к себе ключи и, наконец, выпустила важную часть себя на свободу. Как же я страдала все это время? Нет, не эти 4 месяца, а все время до них. Мне внушили, что я калека, урод. и забота родителей только подтверждала эту ущербность. Я искала себя в женатом сильном самце, лишь бы казаться себе полноценной, привлекательной и стоящей чужого внимания. А все нужное было внутри. Наверное, странно было стоять, пялиться на стопку белья, что оставил Джастис, и рыдать. Более неподходящего момента, чтобы встретиться с матерью, найти было трудно. Она застыла на пороге в ванной, тихо выдохнув мое имя. «Роб». И все. На какую-то секунду показалось, что я брушусь ей в руки, но следующее заставило меня остаться на месте. Откуда мне знать, что она думает? Может, пришла меня постыдить и потребовать ответа? И да, теперь для меня это важно, и никаких жертв к чужим ногам больше не будет. Но мама сама сделала шаг ко мне и обняла. «Как я испугалась, малышка!» — запричитала у меня на плече. «И как хорошо, что у тебя такой избранник. Он невероятный. Как ты?» «Хорошо», — пожала плечами спокойно. «И я не буду спрашивать, как себя чувствует отец». Она выпустила меня и посмотрела в лицо. Но я отвернулась и потянулась за полотенцем и футболкой Джастиса, хватаясь за нее так, будто она могла удержать меня здесь и не дать откатиться назад. «Нормально с ним все будет», — растерянно залепетала она. «Но сегодня останется...» «Мам, мне неинтересно», — повысила я голос, перебивая ее, и вышла из ванной. «Он не сказал», — донеслось мне вслед. «Я не знала, что он задумал выдать тебя замуж за Рэндольфа. Я прекрасно понимаю, почему он мне не сказал. Я бы не одобрила. Это было ошибкой». Я замоталась в полотенце и обернулась. «Рада за тебя», — улыбнулась она дрожащими губами, и по ее щекам потекли слезы. Вот теперь захотелось вернуться в ее объятия, и я отбросила настороженность, отвечая на ее нежность. «Ты не виновата», — гладила она меня по спине. «Я знаю. Это хорошо. А Джастис мне очень нравится», — тихо добавила она. «Сразу понравился, когда увидела вас вместе. Да и понятно, все тоже стало сразу». Я смущенно улыбнулась, замечая в темноте коридора одобренного мамой кандидата. Джастис тихо вошел в комнату за маминой спиной. «Пойдемте все к столу». При этом так посмотрел на меня, что захотелось притянуть его в наше объятие третьим. Мама встрепенулась, оборачиваясь. «Спасибо тебе большое еще раз», — вытерла слезы на щеках и прерывисто вздохнула. «Мам, мы сейчас», — замоталась я потуже в полотенце и смущенно добавила. «Если у Джастиса найдутся штаны?» «Найдутся», — кивнул он довольно, когда мама скрылась в коридоре. «Я думал, притащу тебе ужин сюда, но планы немного поменялись». «Как она тут оказалась?» «Я позвонил». Полез он в шкаф. «Тебе какие? Синие или в полосочку?» «А какие не жалко?» Я сбросила полотенце, потянувшись за футболкой. «И те, и другие жалко. Невозможно жалко, Роб». Я обернулась, не веря ушам, но он тут же добавил, встречая мой взгляд своим голодным. «И футболку жалко. Хочу тебя голой. Когда уже все уйдут, а?» Я прыснула и принялась быстро натягивать его одежду. «Слушай», — вынырнула из горловины футболки. «А я спросить хотела». Джастис стоял, оперевшись о стенку, и не спускал с меня задумчивого взгляда. И у меня спирало дыхание от него. Хотелось прижать уши, если бы они у меня сейчас были, и заискивающе завалиться на бок, преданно заглядывая в глаза. Но меня грызла мысль, которая сначала потонула во всем случившемся. «Ты нашел меня у дома, у его дома». Я облизала пересохшие губы, ожидая его реакции. Сомневаясь, что валялась в ногах у бывшего, скорее снова шастала у него под забором. Но Джастис неожиданно расплылся в такой улыбке, что я совсем растерялась. «Что?» «Да, ты пришла к нему отказывать в замужестве», — усмехнулся он. «Что?» — охрип мой голос, не верила ушам. «Я что сделала?» «Нормально все, не переживай». Скинул он руки, пытаясь меня успокоить. «Ты просто выдала ему по заслугам ведро кортизола». «Джастис», — съёжилась я. «Что? Что это значит?» Заставила его побегать вдоль гаража. Только и всего. Любая камера в округе это подтвердит. «Ох, чёрт!» Выдохнула я восхищённо, такая седая с голым задом на кровать. «Вот бы взглянуть одним глазком. Подожди, камера?» «Я как раз хотел с тобой это обсудить». Стал вдруг серьёзным он. «Этот придурок подал на тебя заявление». «Что?» — выдохнула я. «Подал на меня? В суд? За что?» «За нападение. Вот же ублюдок». Скривила я губы в усмешке и принялась натягивать штаны. «И что?» Джастис смотрел на меня всё так же, не отводя взгляда. «Мы с Терренсом встретимся завтра с адвокатом». Напряжение в его голосе не понравилось. «Я знала, что мне может грозить что-то нехорошее. Нападения в звериной ипостаси расценивались как особо тяжкие преступления даже без причинения вреда. «Меня же не могут рассматривать как обычного оборотня», — выдохнула я. Сердце заколотилось от тревоги. «А если меня посадят?» Руки затряслись. Я сжала их в кулаки, но слёзы сдержать не удалось. «Эй, ты чего?» Джастис оказался рядом и сгрёб себе на колени. «Ничего тебе не грозит, Роб, фантазёрка. Ну, разве что я». «А тебе?» Подняла на него глаза. «Тебе тоже может что-то грозить?» «Что значит тоже?» «Слушай, вариантов масса. Мы с Терренсом обсудили несколько. Даже будет из чего выбрать, на твоё усмотрение. Но такого, что я не смогу с тебя снять вот эти штаны сегодня, завтра или на следующей неделе, там нет». «Точно?» — шмыгнула я носом. «Конечно», — усмехнулся он. Только сердце в его груди билось слишком часто, а в моей собственной, наоборот, замирало. Я всегда боялась общества, для которого оказалась не слишком хороша. Непостоянно и неосознанно, но всегда ждала удара. И теперь этот страх выбрался из глубины души. Защитит ли меня Джастис, а отец? А если нет? Тогда Грег меня раздавит, доломав мою жизнь окончательно.